легко и воздушно, легче, чем когда бы это ни было ранее. И вдруг она увидела, что оно больше не черное, оно снова ослепительно белое. «Я белая!» — закричала оно в полнейшем восторге. «Я белая! Я белая! Я белая!» Филиншуху рассмеялся. «Вы удивлены?» — спросил он. «Это же совершенно естественно, мой друг. Солнце сделало вас черным, а теперь луна снова превратила вас в белое привидение. Так и должно быть. Я думаю, сейчас самое время успокоиться». Но маленькое привидение было вне себя от радости. Оно не слушало Филиншуху, всю ночь напролет танцевало оно на стенах замка. Оно было счастливо, оно снова стало белым, как цветок, белее снега. Конец сказки. Разбойник Хотценплотц. Глава первая. Человек с семью ножами. Однажды бабушка Касперля сидела на скамейке возле своего домика на солнышке и молола кофе. Касперль и его друг Сеппель подарили ей на день рождения новую кофемолку собственного изобретения. Если крутить рукоятку, то кофемолка играла «Все обновляет май». Это была бабушкина любимая песня. С тех пор, как бабушка обзавелась новой кофемолкой, она так наслаждалась самим процессом молки, что пила теперь в два раза больше кофе, чем раньше. Вот и сегодня она уже во второй раз наполнила кофемолку, и как раз, когда она хотела дальше молоть кофе, вдруг раздался шум и треск в кустах в саду, и грубый голос прокричал: «Давай сюда кофемолку!» Бабушка удивленно подняла взгляд и поправила свое пенсне. Перед ней стоял незнакомый мужчина с растрепанной черной бородой и ужасным крючковатым носом. На голове у него была шляпа с широкими полями, в которую было воткнуто кривое перо. В правой руке он держал пистолет, левой рукой он показывал на бабушкину кофемолку. «Давай сюда», — я сказал. Но бабушка не испугалась. «Позвольте», — воскликнула она возмущенно, — «как вы вошли сюда и что это вы на меня так кричите? Кто вы, собственно говоря, такой?» Тогда незнакомец громко рассмеялся. «Ха-ха, вы, наверное, не читаете газет, бабушка. Подумайте же хорошенько». Только теперь бабушка увидела, что за широким кожаным поясом незнакомца торчала сабля и 7 ножей. Тогда она побледнела и, испугавшись, спросила: «А вы, случайно, не разбойник Хотценплотц?» «Это я», — сказал человек с 7 ножами. «Не валяйте дурака, я этого не люблю. Сейчас же отдайте мне кофемолку». «Но она вам вовсе не принадлежит». «Вздор!» — крикнул разбойник Хотценплотц. «Пожалуйста, делайте то, что я от вас требую. Я считаю до 3». И он поднял пистолет. «О, пожалуйста, не надо!» — сказала бабушка. «Вы не должны отнимать у меня кофемолку. Я получила ее в подарок на день рождения. Когда крутишь ручку, она играет мою любимую песню». «Именно поэтому», — прорычал разбойник Хотценплотц, — «я тоже хочу иметь такую кофемолку, которая играет песню, когда крутишь ручку. Отдайте же мне ее». Тогда бабушка глубоко вздохнула и подчинилась. Что же ей еще оставалось делать? Каждый день в газете можно было прочитать о том, какой злой человек был этот Хотценплотц. Все люди ужасно боялись его, даже господин Димпфельмозер, унтер-офицер полиции. «Давно бы так!» Довольно крякнув, Хотценплотц спрятал бабушкину кофемолку в свою дорожную сумку, затем он зажмурил левый глаз, зорко взглянул на бабушку правым глазом и сказал: «Итак, слушайте меня внимательно. Сейчас вы останетесь сидеть здесь на скамейке и не двигайтесь с места. При этом вы тихо считаете до 999». «Почему?» — спросила бабушка. «Потому», — ответствовал Хотценплотц. «Когда вы досчитаете до 999, вы можете звать на помощь. Но ни на одно мгновение раньше, это говорю вам я, иначе вам не поздоровится, понятно?» «Понятно», — прошептала бабушка. «И не пытайтесь хитрить». Разбойник Хотценплотц на прощание в последний раз помахал у нее перед носом своим пистолетом, потом он пролез через забор сада и исчез. Бабушка Касперля сидела на скамейке, перед домиком белая как мел дрожала. Разбойник исчез, и кофемолка тоже исчезла. Прошло немало времени, пока бабушка наконец-то смогла начать считать. Она послушно считала до 999. Раз, два, три, четыре. Не слишком быстро, не слишком медленно. Но из-за волнения она так часто сбивалась со счета, что должна была по крайней мере 1000 раз начинать считать снова. Когда же она наконец дошла до 999, она издала пронзительный крик о помощи и тотчас же упала в обморок. Глава вторая. Полиции можно помочь. Касперль и его друг Сеппель были у булочника и купили пакет муки, немного дрожжей и 2 фунта сахара. Теперь они хотели еще зайти в молочную и купить сладких сливок. Завтра воскресенье, а по воскресеньям у бабушки был сливовый торт со взбитыми сливками. Касперль и Сеппель предвкушали радостное событие целую неделю. «Знаешь что, — сказал Касперль, — я бы хотел стать императором Константинополя».